Именно тот самый Димитрий, который поставил Оригена во главе школы, созвал собор, лишивший Оригена священнического сана. Можно ли назвать 45-летнего человека молодым священником, это, конечно, вопрос, допускающий разные трактовки. Пресвитер по-гречески означает просто старец, старейшина, а в церковной традиции – священник. Наконец, если учить причинно-следственным связям, значит учить карме, то выйдет, что именно этим занимается вообще любой ученый, и атеист, и христианин. А поскольку наличие причинности в мире не отрицаю и я, то выходит, что и я проповедую карму. Так что теософам в очередной раз приходится советовать быть посмотрительней в своих заявлениях. Примечание. Впрочем, чем менее они осторожны и образованы, тем смешнее их тексты, а потому и приятнее для чтения. Вот очередной перл. «Все Христосы и Будды». Дмитриева «Тайная доктрина». Елены Блаватской в некоторых понятиях и символах. «Великие облики учителей» и понятия об «Агни-йоге». Бедная теософка даже не догадывается, что «ос» в слове «Христос» — это окончание, и, как и свойственно окончаниям, оно меняется при склонении. Церковно-славянский, а затем русские языки взяли греческий корень, но вполне законно начали склонять это слово соответственно своим собственным грамматическим правилам. Почему мы и говорим «Христа ради», а не «Христоса ради»? Да и Дмитриева, наверное, вполне по-русски склоняет санскритское слово «Будда». «Будде, Буддой, Будды». Конец примечания. Но вернемся к теме гонений на Оригена. В принципе, при желании александрийские церковные власти могли организовать арест Оригена императорской языческой полицией. По римским законам, установленным императором Адрианом еще в начале II века, самооскопление каралось смертной казнью. Смотрите Паснов, история христианской церкви. Однако подобный способ расправы с неугодным клириком и не пришел в голову епископу Димитрию. Ориген был арестован язычниками лишь спустя 20 лет со дня смерти Димитрия. В Александрии во главе церкви в это время стоят ученики и друзья Оригена. Сам Ориген живет под покровительством, опять же, дружащих с ним епископов в Палестине. В Египте, может быть, у Оригена и могли остаться недоброжелатели среди духовенства, но арестовывают его в Азии, где епископат ценит Оригена и поддерживает его. Значит, не из церкви исходит инициатива ареста. Примечание. То, что он превосходил других своей образованностью и ученостью, особенно раздражало в то время правительственную власть. Святой Епифаний Кипрский, Панарий. Раздражение церковной власти ученостью Оригена, как видим, Епифаний ничего не знает. Конец примечания. Вообще, меру конфликта Оригена и церковной иерархии не стоит преувеличивать. В епископате добрая память об Оригене сохранялась еще долго, до той поры, пока некоторые из чрезмерных его почитателей не стали черпать из его действительно довольно пестрых книг не столько христианские, сколько языческие положения. Место Оригена в церкви нельзя рассматривать в отрыве от общей церковной ситуации его столетия. Это время, когда две церковные институции – Институт церковных проповедников и Институт церковных управителей, епископов, начинают сливаться в один. Если во втором столетии мы чаще встречаем церковных писателей, не облеченных епископским саном, нежели пишущих епископов, то в третьем веке эта ситуация резко меняется. А начиная с IV века и до конца XIX, церковно-учительная литература становится по преимуществу епископской, святительской. Рядом с ней существует книжность монашеская, но почти исчезает церковная письменность, произведенная мирянами и белым духовенством. Собственно, отношения иерархии докторов, дедоскалов учителей и владык всегда были непростыми. Но именно в век Оригена две иерархии приближаются к единению. Епископы становятся проповедниками и учителями, а это значит, что возрастает образовательный уровень церковных владык, совершителей церковных таинств. Институциональное церковное руководство берет на себя труд учительства, и значит, Никак нельзя сказать, что, мол, церковная власть в эпоху Оригена стала более невежественна, чем раньше, а потому, мол, и учинила гонения на великого христианского писателя. Сам же Ориген не был сознательным церковным диссидентом. Конечно, понятная и простительная человеческая обида была в нем. Иероним упоминает о некоем письме Оригена, в котором тот поносит Димитрия, епископа города Александрии, нападает на епископов и клириков по всей вселенной, говорит, что он несправедливо отлучен церквами и что не хочет на злословие отвечать тем же. Иероним. Апология против Руфина. Но его книги хранят и иные отзывы о церковной иерархии. «Не ищите у меня того, что находите у своего епископа Александра. Я сознаю, что всех нас превосходит он благодатным даром кротости своей любовью». Комментарий на книгу царств. Хотя Ориген не скрывает пороков поражающих церковных пастырей во все времена, в том числе и в его, Антоний Ватковский, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Святоотеческие творения как пособие проповедникам. История проповедничества. Но у него не чувствуется никакого озлобления, идеологической предвзятости по отношению к иерархии. Уже после конфликта с Александрийским епископом, примечание, написание книги против Цельса датируется приблизительно 248 годом. Конфликт в Александрии 231. Конец примечания. Ориген дает такой отзыв о церковном епископате. Если сравнишь предстоятелей Церкви Божией с предстоятелями по каждому отдельному городу, то можешь найти среди предстоятелей Церкви таких, которые вполне должны руководить градом Божиим, где бы такой ни оказался во Вселенной. Между тем, как мирские правители повсюду в своем поведении не представляют ничего такого, что давало бы им право на преимущество, которым они только наружно отличаются от прочих граждан. Если точно так же сравнишь предстоятеля церкви в каждом городе с правителем этого города, то ты найдешь, что даже такие предстоятели и властители церкви Божьей, которые сравнительно не отличаются совершенствами и уступают своим ревностным сослуживцам в исполнении своих обязанностей, даже и эти по успехам в добродетелях в общем превосходят тех, которые отличаются в городах своими достоинствами, как правители и начальники. Против Цельса. Тут же в качестве примера высокой жизни он приводит церкви Афин, Коринфа и родной Александрии.